дочь. Шаган лично пригласил на совет мастера Вагнера и остальных членов совета посвященных до начала блокады, успевших вернуться в пределы Пармы. Всего набралось шестеро, но, похоже, никто из них не представлял полной картины происходящего. Этих преданных ордену людей объединяло одно общее чувство – чувство обреченности. Весь мир, в который они верили, который создавали своими руками, кропотливо выбирая из грязного песка драгоценные крупинки, трещал по швам. Нет, подобные кризисы случались и раньше, когда военная мощь ордена еще не была так сильна, как сейчас. Были столкновения с бандитскими группировками Таира, да и с другими соседями, не желающими выпускать золотой треугольник из своих загребущих рук. Конкиста тоже изрядно потрепала их ряды. Алым князьям на тяжелых кораблях не удалось проникнуть сквозь барьер аномалии, но крови они у монахов попили с лихвой. Однако, как бы ни была страшна угроза, как бы жесток и коварен ни был враг, всегда оставалась узкая тропинка в большой мир, в тот самый мир, который теперь ополчился на них. К тому же, казалось, сама богиня не придает происходящему ни малейшего значения. Советники чувствовали себя брошенными, ненужными в преддверии потрясений, готовых стереть с лица вселенной их родной дом. Шаган по традиции занял место в торце совещательного стола и объявил совет открытым. «Я решил представить вам информацию, до сих пор скрытую от большинства из вас. Архивные записи одной из погибших богинь, которые нашим предшественникам удалось сохранить. Имейте в виду, что это знание стоило им жизни. Я пойму любого из вас, кто откажется это знание принять и предпочтет оставаться в неведении относительно истории наших великих бессмертных матерей. Об одном попрошу. Не придавайте огласке то, о чем я сейчас говорю, хотя бы в течение 3 суток после выхода за пределы зала». Шаган показал рукой на входную дверь. «В нишах сидений вы найдете нейрошлемы, связанные общей локальной сетью. Наденьте их. Я подготовил для вас наиболее важные откровения богини. Ознакомившись с ними, вы представите себе всю глубину наших заблуждений. Надевайте, у нас мало времени, а объем материала велик». Шаган поспешно натянул на голову свой шлем и активировал проекцию архивных материалов. Сеанс длился более 2 часов. Наблюдать со стороны за подергивающимися телами, то вытягивающими шеи вверх над столом, то чуть не падающими со стульев, было изнуряюще противно. Но запись прервалась, и посвященные положили шлемы на стол. Вагнер судорожно вытер испарину со лба. Шаган выждал несколько секунд и обратился к советникам. «Полагаю, вы понимаете, что все время, прошедшее после случайной гибели 2 богинь, третья целенаправленно доводила начатое до логического конца. Ей уже никто не мог помешать, и последние события являются лишь закономерным исходом. Мы ей больше не нужны. Орден ей тоже не нужен. В той мясорубке, которая неизбежно начнется здесь, как только корабли Детей Гнева вторгнутся в систему Звезды, будут скрыты последние следы ее деятельности. А потом, когда все закончится, миру будет явлено новое откровение бессмертной плоти и сверхразума. Я предлагаю использовать последнюю возможность остановить истребление Ордена, передать ведьму в руки конгломератов и тем самым спасти наш мир». Ответом ему была гробовая тишина. Все присутствующие понимали правоту и логику его слов, но отказаться от веры? Отказаться от того, что всю их жизнь была выше материального, выше их самих, их жизней, их забытых и потерянных семей, было невозможно. Старейший из присутствующих советников, монах Гордон, работавший над проектами в Российской империи, прервал молчание. «Ну и что? Что из того, о чем сообщил нам брат Шаган, может заставить нас отказаться от веры? Мало того, данный архив никто из нас не проверял на подлинность. Что нового вы узнали, кроме того, что наша богиня просто человек в силу какой-то природной аномалии, получившей возможность бесконечно продлевать свое существование? Может, раньше вы не думали об этом? Да, они использовали нас для осуществления собственных устремлений и планов. Но кто из вас не использует орден для удовлетворения собственных амбиций? Ты, Шаган, обвиняешь ее в том, что она такая же, как мы? И это обвинение служит поводом для предательства? 2 часа ты совал нас носом в чужое грязное белье. Вспомни христианскую притчу о сыновьях Ноя. Может, ты решил взять себе новое имя?» Гордон с негодованием посмотрел на председателя совета и, демонстрируя брезгливость, вытер ладони носовым платком. Шеган обвел тяжелым взглядом остальных. «Вы все понимаете, что нашему миру грозит неминуемое уничтожение, и пожертвовать ради сохранения ордена той, которая никогда не обременяла себя моральными принципами, той, для которой мы всегда были всего лишь мясом, считаю самой малой и приемлемой платой». Гордон стукнул кулаком по столу. «Нет, ни мне и ни тебе судить ее. Хочешь спасти орден и принести жертву новым богам? Жертвуй собой! Ты ведь наш лидер, председатель совета. Возьми на себя бремя ответственности. Или это слишком большая и неприемлемая для тебя плата? Для начала пойдем к богине, и ты бросишь вызов ей в лицо. Или даже на это не способен». Шаган удивительно быстро согласился на последнее предложение Гордона. «Хорошо. Прошу вас только об одном. Сопроводите меня в цитадель, остальное я сделаю сам». Большинство советников согласно кивнули, но Гордон снова встал в позу. «Я не собираюсь участвовать в этом фарсе. Если думаете, что вытирать вам сопли входит в обязанности нашей вечной матери, то вы заблуждаетесь». Он встал со своего места и вышел из зала совета. Шаган подошел к скрытому в нише стены стационарному прибору связи с цитаделью. «Совет посвященных просит богиню простить ее недостойных сыновей и позволить им лицезреть свет ее разума. Нижайше просим аудиенции». В ожидании ответа Шаган вновь присел за стол. Ответ последовал быстро и был, как всегда, краток. «Жду вас». Сам факт такой просьбы не содержал в себе крамолы или оскорбления по отношению к высшему существу. Ранее совет неоднократно выходил к богине со своими предложениями. Бывало даже, что она соглашалась с доводами и принимала их просьбы. Но, как правило, это касалось мелочей и не претендовало на стратегическую инициативу. Зал посещений на третьем уровне обороны цитадели был все так же погружен в полутьму. Сумрак создавал иллюзию отсутствия стен за спиной выходящей из теней фигуры девочки-подростка с глазами, полными черной бездонной тоски. Четверо посвященных держались в паре шагов за спиной Шагана и не очень-то торопились его догонять. Председатель совета упал перед богиней на колени. «Прости нас, вечная мать, мы лишь неразумные дети твои, недостойные касаться ног твоих». Богиня подошла к нему вплотную и, ткнув пальцем под широкий подбородок мужчины, подняла его голову и заглянула в глаза. «А по существу?» Шаган точным движением одной руки схватил ее за запястье, другой одновременно выхватывая из-под свободно висящей ткани кошай ритуальный клинок и делая широкий замах. В тот же момент кто-то сзади сдавил его локоть, и лезвие точно такого же короткого меча, рассекая ему печень, вонзилось под ребра в правый бок. Шаган охнул и отпустил руку богини. «Все-таки она моя дочь», — прошептал Вагнер ему на ухо и с силой толкнул меч, еще глубже загоняя в тело посвященного. Больше ничего мастер проектов произнести не успел. Коротко вскрикнув, упал к ногам только что зарезанного им монаха. Из открывшихся в стенах зала небольших ниш выдвинулись турели лучеметов, и бесшумные голубоватые вспышки на мгновение осветили лица советников. Их тела безвольно оседали на пол. Рука с зажатым в кулаке клинком мертвого, но все еще стоящего на коленях перед Анной Шегана вылетела вперед, словно отпущенная пружина. Удар пришелся намного ниже, чем планировал ее бывший хозяин, и лезвие рассекло ногу чуть выше колена. Струйка серой пыли брызнула из-под клинка. Богиня приподняла раненую ногу и пошевелила пальцами. Неплохо. Запах горелого мяса был нестерпим, но ей совершенно не мешал. Развернувшись к трупам спиной, Анна направилась к своим покоям. Пройдя несколько шагов в полностью погруженном во мрак зале приемов, аккуратно обошла еще одно тело, завернутое в оранжевую кашаю. Наконец, достигнув проема в стене, прикрытого от посторонних силовой защитой, она бросила на лежащий поблизости труп безразличный взгляд. «Может, оно и к лучшему, чем вылавливать их по одному. Правда, Гордон?» «Честно говоря, ожидала, что ты напорешь на меня сзади, но я ошиблась. Или просто не успел?» Ее тело, словно песочный замок, стало осыпаться серой струящейся пылью. Достигнув пола, она образовала правильной формы шар, который не спеша покатился под приоткрывшуюся силовую завесу выхода.